и его секретарь Маландина и молодежные прииски. Туда пошли даже такие, как Алексеев. Это ломало все наши планы. Наконец стали забирать парней из штрафных. Обострились отношения с воровскими законниками, в частности с Копченым. Надо было принимать решительные меры. А тут новая угроза. Маландина откуда-то узнала такое, что ее следовало немедленно убрать. Все было сделано мастерски. Если бы не эти подлюки, никогда бы не раскопали. Кого вы имеете в виду? Копченого, Алексеева, Прохорова. Знать бы раньше. Надо полагать, что вещи из квартиры геологов, найденные на пятилетке, должны были бросить тень на Алексеева и других? Да. Кто еще знал о подготовке вашего преступного замысла? Дневальный дом АИТР «Пикуль». Прохоров присмотрелся к седому старичку, и сразу вспомнилась тюрьма и этот сектант-проповедник. «Не согрешишь, не раскаешься». Чтобы не напугал и не вызвал подозрений мой вид и голос, в дверь постучал Пикуль и сообщил, что принес письмо, переданное с прииска. Он же нарочно громко разговаривал на кухне. Маландина его знала, без опасений открыла щеколду и протянула руку. Тут-то я сам вступил в дело. Сначала она ничего не понимала и смотрела на меня сердито. «Вы, — говорит, — с ума сошли? Постыдитесь, я ведь совсем голая. Это она, значит, мне». А сама стоит босая в одной нижней рубашке и жмется к стене. Кровоподтеки на руках, шее и других участках тела свидетельствуют о борьбе жертвы с убийцами, — прервала его судья. «Значит, вы издевались и мучили девушку?» «Зачем ее мучить? Я просто хотел посмотреть, как она будет ползать на коленях и просить». «Несмотря на истязания, вы не достигли цели?» «Нет». «Жильцы дома утверждают, что ни крика, ни звуков борьбы не было слышно», — заметил защитник. «Так она же не кричала. Да я и не дал бы». Когда она поняла, что дело ее гроб, только побледнела, как рубашка, и тихо спросила: «За что?» Тут я немного раскис, а она как толкнет меня в грудь и к телефону. Вот и пришлось ее за руку да с вывертом. «На колени, — говорю, — проси, пока не пришил. Может, и пожалею. Хотелось мне ее сломить». А она откинула голову и тихо: «Просить врагов? Да никогда». Ну вот тогда и пришлось немного помять. Он задумался и помрачнел. Потом рванулся, поднял руку с короткими пальцами и уже визгливо закончил: «Стреляйте, гады, но только не как уголовника, а как террориста. Жалко, что мало удалось положить. Да ничего, эта ваша идейная многих стоит».